Глава 45. Оригинальная стратегия. 30 минут, 8 секунд и 71 доля секунды. Это было временем их прохождения, что считалось довольно приличным. Все обычные группы из 5 человек проходили ледяной лес примерно за 30 минут. Нельзя было придраться ко времени прохождения. Однако бесконечная ночь всю дорогу пылал яростью и стискивал зубы. Они на самом деле собирались отдать лидерскую плату практически вот за просто так. С самого начала Мрачный Орд не переставал направлять их. Однако вместо подробных инструкций, которые он дал рыцарю, остальным Мрачный Орд объяснял обыкновенную стратегию прохождения. Не, если бы они были новичками, то извлекли бы из этого пользу. Однако что касается Бесконечной Ночи и остальных, они прошли подземелье за... просто так, не узнав абсолютно ничего нового. За все время прохождения они не могли сказать, что Мрачный Орд чем-то выделялся. В конце они чувствовали себя очень подавленными. Они все были признанными экспертами и не увидели в этой стратегии ничего необычного. На самом деле они чувствовали себя полными идиотами. Бесконечная ночь чувствовала, что Мрачный Орд умышленно притворяется, поэтому он специально допустил ошибку, чтобы посмотреть на его способности. Взамен, великий эксперт терпеливо объяснил, в чем заключалась его ошибка. Он должен был сделать то-то и то-то. Слыша, как три его брата тайно посмеиваются, Бесконечная Ночь понял, что только что выставил себя, ну, настоящим идиотом. В конце лишь одна примечательность бросалась в глаза. Мрачный Орд еще не выбрал класс. Однако, по нанесенному урону был сравним сразу с несколькими игроками, специализирующимися на уроне. Его оружие не было плохим, по крайней мере. Однако, что это было за боевое копье? Бесконечная Ночь никогда не видел такого. «Братец, ты стараешься надуть нас», — заявил он после выхода из подземелья. «Как ты можешь так говорить? Разве я плохо справился?» — спросил Юсю. Бесконечная Ночь даже не знал, что ответить. Хотя его руководство и было обычным, тут абсолютно не к чему было придраться. Он не пропустил ничего важного. Если бы не специально сделанная ошибка Бесконечной Ночи, то все прошло бы и вовсе гладко. Это все говорило, по крайней мере, о том, что у этого парня хорошая база знаний. Бесконечная Ночь убеждал себя, что они не просто так сходили в подземелье, и что они не потеряли впустую время. Я извлек из этого пользу. Все хорошо. «Ты собираешься отдавать щетину белого волка?» — спросил Юсю. Слезы стекали по щекам Бесконечной Ночи. Этот парень единственный, кто действительно сейчас поимел выгоду. После того, как Юсю получил причитающуюся ему щетину белого волка, он попрощался, после чего покинул их. Бесконечная Ночь не сдвинулся с места. Играющий им человек также застыл за компьютером, сбитый с толку. Неожиданно кто-то толкнул его дважды. Он повернул голову и увидел, что это был один из членов группы, проходивший с ним подземелье. На его мониторе не было славы. Вместо этого там была открыта тема на форуме игры. Бесконечная Ночь поднялся и услышал слова от того парня. «Когда я слышал, как Мрачный Орд командует, мне показалось это знакомым. Смотри сюда!» Бесконечная Ночь бросила взгляд на монитор, и кровь окончательно отхлынула от его лица. Какие к черту базовые знания? Какое к черту ни к чему придраться? Этот ублюдок вел их в точности по гайду. Слово в слово. Конечно, он не упустил никаких деталей. «Мы были жестко надуты», — сказал этот брат. 8 щетин белого волка. Они променяли их на прохождение по гайду с миллионом просмотров. Бесконечная Ночь почувствовал себя даже более никчемным, чем раньше. Он сам просил Мрачного Орда, чтобы тот в итоге надул его. Мрачный Орд не хотел идти с ними в подземелье. Эта Бесконечная Ночь бесстыдно уговаривал его. Он также не говорил, что будет руководить прохождением. Нет. Это он, Бесконечная Ночь, беззастенчиво заявил, что тот будет лидером. Изначально Мрачный Орд не действовал по гайду. Это он настоял, чтобы тот направлял их шаг за шагом. Шаг за шагом? В их группе экспертов не требовалось такого руководства. На текущий момент бесконечная ночь чувствовал, что его яйца зажали в тиски. А жопа его не просто пригорает, она уже закоптила весь потолок. Зверь! Бесконечная ночь сжал зубы. Он вернулся к своему креслу, после чего яростно написал мрачному лорду. Братец, ты очень невежлив. Ты обманул нас, используя гайд. Это не так. Это я написал этот гайд. Ответил Юсю. Правда? Он повернул голову и спросил у брата. Кто написал этот гайд? Брат изначально не обратил на это внимания, поэтому он вернулся к нему и сказал. Один. Осенний лист. Бесконечная ночь был очень зол. Он вернулся к клавиатуре и начал яростно бить по клавишам. Кого ты обманываешь? Этот гайд был написан богом Йо-Тсю. Верно? Это я. Бесстыдно. Слишком бесстыдно. Бесконечная ночь потерял дар речи. У меня еще остались дела, так что мне нужно идти. Давай свяжемся попозже. Написал Йо-Тсю. Выход. Это был выход. В 3 часа утра. Какие дела у него могли быть? Подумала бесконечная ночь. В это время в счастливом интернет-кафе Йо-Тсю как раз относил пару бутылок колы посетителям. Эта ночь прошла очень спокойно. В 7 утра посетители начали выключать компьютеры и покидать кафе один за другим. Йо-Тсю прокачал мрачного лорда до 21 уровня. После ухода из изначальной деревни прокачка уже не была такой быстрой. Во-первых, количество опыта для получения следующего уровня значительно возрастало. Во-вторых, был лимит входа в подземелье. Несмотря на то, что 20 уровни могли без ограничений проходить кладбище скелетов в начальной локации, количество опыта, даваемое за это прохождение, уже значительно снизилось, как если бы игроки были на 5 уровней выше уровня подземелья. После 20 уровня, кроме походов в подземелье, игроки должны были также выполнять задания и убивать диких монстров, если они, конечно, хотели эффективно повышать свои уровни. В списке лидеров по полученному опыту Йо-Тсю увидел Ники Лазурного потока и Бесконечной ночи. Оба они были 24 уровня. На самом деле они должны были круглосуточно играть, не выходя из игры, чтобы получить достижение подобного рода. Была очень большая разница между игроками, которых поддерживает гильдия, и обычными людьми. Кроме 24 уровня, строки 22 и 23 уровней были практически пустыми. Однако, игроки, имеющие 20 и 21 уровни, уже считались усердно работающими на новом сервере. К примеру, Мрачный Орд и Седьмое Поле. Среди обычных игроков уже считались довольно сумасшедшими. Большинство игроков еще не покинуло начальную деревню. Утречко, братьё! В это время маленький брат-сменщик Йо-Тсю и маленькая сестрица-кассир поздоровались с ним. Утречко! Йо-Тсю вышел из игры и выключил компьютер. Все занято. Я заканчиваю работу. Хорошо. После того, как он со всеми поздоровался, Йо-Тсю направился на 2-й этаж, в свою комнату. Когда он проходил мимо одной из жилых комнат, то услышал оттуда звуки работающего телевизора. Босс, ты проснулась так рано? Йо-Тсю вошел в дверь. Он увидел работающий телевизор и спящую Чиньго на диване. Она не была укрыта одеялом, из-за чего свернулась калачиком от холода. «Босс, тебе надо вернуться в свою комнату и нормально поспать!» Йо-Тсю подошел к ней и немного потряс. Чиньго с недовольством перевернулась на другой бок. Йо-Тсю был беспомощен, после чего увидел, что дверь в комнату Чиньго не была заперта. Он вошел внутрь, ища чем можно было бы ее укрыть. Йо-Тсю осмотрелся, подсознательно оценив комнату Чиньго. Он обнаружил, что пол, стены и потолок комнаты были достаточно новыми. С другой стороны, предметы обстановки были довольно старомодными. Йо-Тсю не особо долго над этим размышлял. Он взял одеяло с неряшливой постели Чиньго, после чего поспешил укрыть ее. Йо-Тсю выключил телевизор, после чего направился в свою жалкую комнату в кладовку.